При возникновении социальной психологии как самостоятельной отрасли знания сыграли свою роль определенные теоретические предпосылки. Их анализ требует разделить вопрос на две части. Первая часть касается того, каким образом социально-психологические идеи вызревали в недрах других отраслей знания и лишь подготовили самостоятельную фазу в развитии данной науки. То есть должны быть проанализированы работы предшественников социальной психологии, в отличие от работ ее зачинателей, исследователей, впервые попытавшихся создать первые образцы собственно социально-психологических концепций. Парыгин, 1971, страница 21. Процесс создания предпосылок социальной психологии не отличается в целом от процесса развития любой научной дисциплины. Его содержание – это зарождение социально-психологических идей первоначально в лоне философии, а затем постепенное отпочкование их от системы философского знания. Правда, отпочкование это осуществлялось не непосредственно, а через отпочкование двух других дисциплин, давших непосредственно жизнь социальной психологии, психологии и социологии. Многие исследователи отмечают наличие элементов социально-психологических знаний в лоне самых разных философских концепций. Так, американский исследователь Клайнберг считает, что большинство проблем социальной психологии именно как проблем зародилось в философских системах древности. Олпорт еще более точно указывает адрес. С его точки зрения, родоначальником этих проблем следует считать Платона. Действительно, через все эпохи развития философского знания можно проследить, как внутри него разрабатывались идеи социальной психологии. В античной философии это не только философия Платона, но и философия Аристотеля. Философии нового времени нельзя опустить такие имена, как Гоббс, Локк, Гельвеций, Руссо, Гегель. Как видно, социально-психологические идеи присутствовали в системах как идеалистической, так и материалистической философии. В целом они были неразрывно связаны с трактовкой более общих психологических идей и чисто социально-психологические аспекты. Выделить здесь весьма трудно. С другой стороны, идеи эти разбросаны буквально по крупицам, и вряд ли есть смысл приводить простой перечень примеров, тем более что история психологии в недрах философского знания изучена достаточно подробно. Ярошевский, 1976. Гораздо продуктивнее рассмотреть подробно вторую часть вопроса, а именно период непосредственного выделения социальной психологии в самостоятельную дисциплину.